Студия «Вира М.» представляет книгу Ал Алтаева «Рафаэль». Запись производится по изданию «Москва», издательство «Московский рабочий», 1995 год. Читает Олег Федоров. Звукооператор Игорь Подсукайло. Часть первая. Первые годы. Глава первая. Беспокойные дни в Урбино. Художник мессер Джованни Санти привык, что в городе Урбино, резиденции герцога Гвидобальдо де Монтефельтро, жизнь идет по заведенному порядку. И никогда не отступал от этого порядка. А по правде сказать, многое из этих порядков зависело от него самого, мессера Джованни Санти, потому что он играл большую роль при герцогском дворе, состоял кем-то вроде министра искусств и развлечений. Его обязанностью было поставить герцогский дом так, чтобы имя щедрого Гвидобальдо гремело не только по всей Италии, но по возможности и за ее пределами. И окружая пышностью и великолепием жизнь герцога, Санти ретиво заботился о приобретении для коллекции дворца выдающихся художественных произведений. Но кроме официальной службы, у него было и свое любимое занятие – обучение живописи молодых, даровитых граждан Урбино. Несколько воспитанных им художников к этому памятному 1489 году уже имели своих учеников. Мессер Санти вел занятия с большой строгостью к себе. Справедливо оценивая свое дарование и не считая себя крупным художником, он знал, что является неплохим преподавателем хорошей манеры, который может как надо направить молодежь по дороге искусства, дать первые начатки знания. Он любил эти занятия и часто досадовал, что приходится от них отрываться ради обязанностей при герцогском дворе. В одно утро мессер Джованни Санти вернулся домой очень взволнованный и раньше времени прекратил занятия. Голос его звучал невесело. «Придется вам всем сложить на несколько дней карандаши, кисти и краски и отправиться восвояси». Он не объяснил причины временного прекращения занятий, но ученики и без того это отлично знали. Ведь в Урбино всякие вести облетают город почти молниеносно. Вон по улице несется во всю прыть от герцогского дворца, посланный в городское правление, а в соборе все чистят и понесли для Богоматери, что стоит в нише, новое пышное одеяние. И когда мессер входил в мастерскую, все ученики слышали, как он сказал жене: «Ты бы, Маджа, сказала садовнику, пусть он оповестит горожан. Цветов понадобится много, чтобы усыпать всю дорогу невесте. Да, еще. Не забудь приготовить свои наряды и одеть хорошо Рафаэля». Входя в мастерскую, Джованни ласково погладил каштановые кудри шестилетнего сына, Рафаэля, говоря: «Собирай свои рисунки, Рафаэлла, и иди к матери. Она посмотрит, не вырос ли ты из парадного камзола. Собирайтесь-ка и вы по домам, приятели. Досмотрите, не разболтайтесь, и не забудьте за эти несколько дней все, чему я вас учил. Стойте. Пусть тот, у кого найдутся в саду цветы, принесет сюда. Мы украсим мастерскую гирляндами с вензелем герцога и герцогини». Шумная ватага подростков живо рассыпалась по улицам Урбино, чтобы скорее исполнить поручение учителя и не ударить лицом в грязь.